Привет, это Парфенон, прямой эфир, он же и подведение итогов, такой годовой, я предлагал вам игристый, но совершенно на нем не настаиваю, понимаю, что у нас это атрибут эфира, а у вас еще целых две недели, но с наступающим, вернее так, давайте сперва проводим 18-й, так что вот за прошедший, а не за наступающий, вы вольны, разумеется, и как всегда, пить все что угодно. Это означает, что мы сегодня поговорим про итоги, мы послушаем каких-то экспертов, мы что-то вспомним, а самое главное, конечно, буду отвечать на ваши вопросы. Ради этого же, собственно, встречаемся. Несколько вопросов, которые сейчас самые распространенные. На первом месте, наверное, Леонид, а вы хотите, как в Париже? А кто бы не хотел, как в Париже? Имеется это в виду, конечно, ну, мем, возникший после фразы Путина, что не хотите же вы парижских событий. Вот там протесты уличные. Но надо же комплекс-то посмотреть. А давайте вот так же, как в Париже, да как вообще во Франции, поднимем минимальную зарплату на 100 евро. Это, между прочим, 7300 рублей. Да? Вряд ли кто-то откажется из россиян, особенно с теми, у кого зарплата близка к минимальной, или там две недели отпуска зимой и две недели отпуска летом, которые каждый более-менее нормально работающий непременно проводит, соответственно, в горах или на море. То есть много чего можно так, как в Париже. Второе. Назовите ресторан года, выставку года, фильм года, книгу года. Вот этот чемпионат года я считаю все-таки непродуктивным. Но вот было у нас много всего разного. И если говорить вот про такие культурные события, как ресторан, выставка, то больше всего, наверное, они были в выпусках Парфенона из Парижа, из Вены, из Санкт-Петербурга. Ну и что? Объявить один, который бы отменял остальные, я все-таки предлагаю этим общим контекстом. Сколько раз я говорил, не знаю, там про Ива Камдеборда в Париже, ну и про, вот когда был, позавчера буквально, в Тартар-баре у Дмитрия Блинова в Петербурге, замечательно. А в четверг в том же здании Веленский 15 сравнительно недавно открыл свой ресторан Артем Гребенщиков, который раньше был в Эрарту, и вот сейчас Бобо называется ресторан, тоже замечательный. Но одно же не отменяет другое. Вот стало известно, что фильм Павликовского «Холодная война», про который мы говорили, и кусок трейлера, которого я показывал, он получил гран-при Европейской академии киноискусства, ну а нет, не сегодня, вчера. Вчера я был на фильме «Хрусталь», Дарья Жук, белоруска, которая выучилась в Штатах, и вот от Белоруссии этот фильм сейчас выдвинут на «Оскар» как лучший иностранный, ради чего, как я понял, в Беларуси учредили «Оскаровский комитет». Ну, вот за 30 лет от «Маленькой Веры» сколько было уже этих фильмов на пространстве бывшего СССР, да и вообще Восточной Европы, про то, как кончилась одна жизнь, и все никак не начнется другая, и люди между нею застряли. И вот еще один такой пронзительный, очень-очень крепко сделанный фильм. Герои по-русски говорят, ну, с этим белорусским выговором, зачем, почему, или как-то почему. Да, свистячие и шипячие, по-моему, это называется в белорусской фонетике. Но они все по-русски, и некоторые без выговора. Да? Это же тоже не отменяет, там, не знаю, «Сердце мира». Я не знаю, как называть фильм года. Или, ну, выставкой года, наверное, какие-то издания назовут. Брейгеля, который был две недели назад у нас в выпуске, в смысле венская выставка, но она же не отменяет Караваджо в Париже, про который я тоже рассказывал, и даже, то есть даже не даже, а и не отменяет, конечно же, постоянную экспозицию новой Третьяковки, ради которой я завел эту рубрику и был очень рад, что вот в таких, как-то сказать, в видеоновеллочках, да, высказался, например, про Филонова и про Дейнеку, да и про социалистический реализм, например, Герасимова. Так что, в общем, на уж опера, вот была итальянка в Алжире, в Зальцбурге, а только что был Тизей в Вене, про который я говорил. Ну, как я из этого всего, я не призываю вас пересматривать, я просто объясняю, что это не для того называлось, чтобы потом объявить вот кого-то номер один, а кого-то два, а кого-то три, а для того, чтобы всем этим наслаждаться, потому что вообще это все очень-очень ситуативно от наших настроений и всякого, чего еще зависит. Да, конечно, мы принимаем донаты, так называемые, как это принято, то есть маленькие ваши пожертвования, которые потом употребим на какое-то дело, на какое решим, посмотрев, какая будет сумма. Ссылки на донаты в описании нашей трансляции. Вот, пожалуй, для начала что следовало бы сказать. Напоминаю, вы смотрите «Парфенон». Несколько, может быть, непоследовательно, я хотел бы все-таки обратиться к методу события, люди, явления, то есть к методу намедни. Там не было чемпионов, там были как раз принципиально разномастные эти все феномены за каждый год. И сделав таких годов уж больше 50, очень я в этом, смею полагать, поднаторел. И знаю, что даже в году, который кажется сравнительно неурожайным на события, минимум 20-25, максимум 30 таких феноменов будет точно. С событиями, понятно, вот оно событие произошло, его можно четко датировать, ясно, что это такое. Люди, тоже понятно, вот появилась звезда, какое-то конкретное событие его сделало звездой, там, проект, вот чем-то прослыл в определенный момент. А вот самое непонятное всегда с явлениями. То есть некое поветрие, некая тенденция, которая возникла. Но она же не возникла мгновенно. Она вот, ну, как вот ее поставишь? Вот до этого дня еще не было, а с этого дня уже началось? Нет, так с этим не бывает. Но, поверьте мне, как этому феноменологу-описателю, 2018, это опять-таки не сегодня началось, войдет в конце концов в том числе, как год, когда мат перестал быть матом. Или перестает быть матом. В смысле, он не ругательство, а способ, как там, авторской речевой экспрессии. Вот так вот люди просто сейчас говорят. Это вот свидетельство искренности, свидетельство определенного градуса разговора, доверительности. Вот так вот люди выражаются. Долго мы шли, конечно, к этому новому речевому стандарту. Не знаю, откуда даже отматываться. Можно отмалывать театры, от МХАТа, вот эту подачу, а вален ли я, вот так вот, чтобы там в 46-м ряду партера было слышно. Радио, которое такое звонкое, очень московское всегда, говорит Москва. Ну, в общем, шли, потом было так называемое ленинградское произношение, которое без О, ну и без открытого А, то есть не Москва, не Вологодская, конечно, и не Москва, такое Рязань. Ну вот, Москва, И-образный звук, как будто бы, да? Ну и прочее. Когда начался мат, более-менее приемлемый публично, могу сказать точно, вот в нынешней постсоветской России. И не знаю, существует ли до сих пор за мат в общественном месте штраф или там мелкое хулиганство, как-то там это квалифицируется или нет. В 2002 году мы еще выпускали еженедельную программу «Намедни», и у нас была совместная рубрика с журналом «Афиша». Он тогда имелся в бумажном виде тоже, назывался «Что-то будет». Это вот некий тренд возник, и от него чего-то такое пойдет. Так вот, в 2002 году, после долгих запретов Юрия Лужкова, Шнур добился выступления в Москве. Ну и в Питере тоже афишные такие концерты. Во дворцах спорта, и было ясно, что там эти 5000 мест будут забиты. И вот тогда стало я, вот что-то будет от того, что на 5500 зрителей невозбранно будет звучать мат. Ну вот 16 лет прошло, пожалуйста, получите. У нас тогда Шнур, это есть в Ютубе, я на это ссылался, исполнял день рождения, играл на неподключенной гитаре, дым-дым-дым, таким вот образом. То есть, да, мы забипливали, естественно, тогда-то, в 2002-м и в эфире федерального телеканала. Значит, а я свой день рождения не буду справлять, все, за бумс, пи, бумс, на, хм, бумс, бл, бумс. Вот так. Ну, всем все было понятно, и все очень веселились. Конечно, рэп к этому добавил, а еще, кроме того, что все столько, эти 16 лет матерились в рифму, со сцены, в клипах и так далее, у самого популярного журналиста российского Ютуба Юрия Дудя все стали материться по жизни, и стало ясно, что им давно хотелось говорить именно так. И не только рэпер, даже такой светоч русской духовности, я бы сказал. Никита Михалков тоже признался, что есть у него любимые заветные русские слова, и озвучил их. Ну, где бы он еще мог бы это сделать? Вот. И с бутылкой хихви, замечательного производителя Читяшвили Кахетинского, отправились мы поговорить об этом на кухне офиса YouTube-канала «Вдудь». Пожалуйста. Да. Да. Грузия. Грузия. Муа, любовь моя. Всегда мечтал оранжевое вино выпить. И вот теперь наконец-то. А, так вот. Мат не перестал быть матом. Мат перестал быть матом именно в интернете. Именно в Ютубе, который не поддается законам о СМИ. Там... можно спокойно про это говорить. Поэтому здесь история ничего не изменилась, кроме того, что появился чудесный оазис трушности, чудесный оазис того, как устроена жизнь на самом деле, чудесный оазис кухонных разговоров. Да, мы тут немножко обманули всех и придвинули стол к плите. Так не бывает, так просто удобнее было выстроить камеру. Потому что только так можно вот на этом расстоянии усесться, чтобы да. Вот здесь находилась камера. Леонид говорил то, что да нормально, нормально. А я ему объяснил, что нормально это в телевизоре, а в Ютубе должно быть все по-настоящему. Но мы признались, и поэтому теперь... Да. Да, Грузия, муа, любовь моя, всегда мечтал оранжевое вино выпить, и вот теперь наконец-то. А, так вот, мат не перестал быть матом, мат перестал быть матом именно в интернете, именно в Ютубе, который не поддается законам о СМИ, там... можно спокойно про это говорить. Поэтому здесь история ничего не изменилась, кроме того, что появился чудесный оазис трушности, чудесный оазис того, как устроена жизнь на самом деле, чудесный оазис кухонных разговоров. Да, мы тут немножко обманули всех и придвинули стол к плите. Так не бывает, так просто удобнее было выстроить. Потому что только так можно вот на этом расстоянии усесться, чтобы да. Вот здесь находилась камера. Леонид говорил то, что да нормально, нормально. А я ему объяснил, что нормально это в телевизоре, а в Ютубе должно быть все по-настоящему. Но мы признались, и поэтому теперь как в Ютубе. Вот, просто есть оазис трушности, оазис того, как вот и должно быть. Ну, вы же понимаете, что не, разговор с рэпером никогда не будет фактурным, если он будет ограничен инструментарием, если он перестанет говорить на том языке, на котором говорит, и вместо слова «охуенный» он будет использовать там «замечательный» или что-то еще. Важно, что музыки стало больше с матом, потому что если раньше радио было необходимым способом дистрибуции этой музыки, а на радио ты мат не будешь ставить, то сейчас радио далеко не основной. Он важный, но не основной способ доставки, способ раскрутки и всего остального. Поэтому те, кто раньше, те артисты, которые раньше думали, что вот здесь я все-таки обойдусь без слова «охуенно» и без слова «нихуя», а поменяю это на что-то другое, они могут себе позволить сейчас так не делать. И вот за счет этого мат в нашей жизни все-таки ширится. Тут я согласен. Но так как вы... Вместо «отличный», «замечательный», «прекрасный», «чудесный», «выдающийся», «пронзительный», да, используйте только «ох», угу. И все понимают. Это значит, да. Ему понравилось, он посмотрел угу. Типа фильм, написал, что фильм «ох», и это значит, ему понравилось, и приглашает всех остальных тоже посмотреть. Вы про Инстаграм, по-моему? Ну да. Нет, заебись. А, да? Там заебись, да, но это другой формат, на самом деле, просто потому что весь мой Инстаграм, у него формат «пиздатая про Россию». То есть это подсвечивает во время всеобщего хаоса и сумасшедшего дома, который происходит вокруг всего этого бреда, находить что-то хорошее, подсвечивать про Россию. И так появился хэштег «заебись». Мат там перестал быть руганью и стал знаком искренности. Потому что если ты говоришь ничего, то это какой-то у тебя не ничего. То это вот, да, ничего. Не так. Если Леонид Парфенов будет говорить «нихуя», то это будет неорганично Леониду Парфенову. Я и не говорю. Ну вот, об этом говорить ничего. Просто есть группа людей, и она очень большая. И она ширится. Она ж... Ну и вот, я не уверен. И она задает тренд. Вот пока мы живем в эпоху, когда популярными могут быть медиа, где разрешено говорить с помощью мутюков. Но это значит, что жизнь этого требовала, она этого ждала. И вот, наконец, они заговорили этим настоящим русским языком, вот этим трушным, да. Настоящим. Ну, и от этого, может быть, еще и протест от того, что жизнь вокруг не настоящая, в офлайне, в смысле. Да, возможно, возможно. Именно так. В самом делешный язык вместо не совсем в самом делешном. Вот язык, это мне и кажется, что это показатель искренности, что это настоящий русский язык, в отличие от того русского языка, в котором соблюдаются приличия. Да. Ну, старые приличия. Да, но, и тут я не постесняюсь снова показаться сексистом, я по-прежнему убежден, что разговаривать матом с дамами нельзя. Только с теми дамами, которые Сначала сами начинают. Переходят на мат. Переходят на мат, и ты понимаешь, что вот с ней тебе будет органично. Вот, так что, еще раз, в моем подходе не изменилось. Про олдскульную Путин из хэштегов. Я сам, на самом деле, туда однажды попался. Дело было так. «Русские евреи 3» была премьера в кинотеатре «Октябрь», как первый показ в сети «Каро». Я выступал на этой премьере и видел, что Юрий Дудь в зале сидит. Мы поздоровались, все. Еду домой. Сообщение. Дудь обматерил твой фильм. Надо же, думаю, как быстро. Смотрю хоть. Открываю. Пишу в ответ. Это он так хвалит. Следующий мне пишет. Материл. И я всем пишу. Это он так хвалит. И все отвечают. А тебе нужна такая похвала? Ну, от нее другой не дождешься. Он мне напишет, что это красиво, сочно и красочно. Ну, что вы хотите? Вот так вот есть. А что касается того, что это молодежь только говорит. Знаете, молодость — это самый быстро проходящий период жизни. Через 7 лет они средний возраст. И это будут среднестатистические жители со среднестатистическим представлением. Вот так вот нужно говорить. И ничего уже с этим не поделать. Да? Я еще помню, как раньше фак во всех американских фильмах, там, где-нибудь в боевике, это через слово буквально. У нас все гребаный да гребаный. Все время находили какие-то эвфемизмы, как это переводить. Ну вот что с этим поделаешь? Это не, ты не удержишь эту... Запруду никакой. Заодно, чтобы уже все похвалы получить от ревнителей строгого вкуса, насчет рэперов вышеупомянутых, которые матерщинники номер один. По поводу того, что вот я про Хаски говорил, про Фейса, слышал ли я до этого бургер? Конечно, слышал. Куда же, как можно не услышать бургер, да? Но вот меня впечатлил последний диск. Это действительно мне показалось очень таким симптоматичным. Все-таки вот, я слышу постоянно свое имя на их рациях. Я бы сказал по их рациям, ну вот он уж как сказал. Вот. А знаю ли я про общественную позицию Хаски? Причем здесь общественная позиция? У человека закрывают концерт. Тогда, когда уже собралась публика, отключают свет, он выходит к этой публике и поет. Ну, это нормальная ситуация, куда в это заводить, да? Айспик, тоже мне там вменили, ну, по-моему, это стильные ребята очень. И, кстати сказать, я как только увидел, мне не сказка больше нравится. Мне кажется, что круче в этой их стилистике все-таки смерти больше нет. Вот. И было понятно, что эти Коля и Настя, это авторское высказывание. Мне Андрей Лошак рассказал, что они сами сценарий пишут, сами там монтируют, режиссируют и прочее, прочее. Только самих себя не сами снимают. Ну, вот это стоит того, чтобы их кто-то встречал в новосибирске в форме или там, не знаю, в штатском, и даже с собакой, и выдворял бы из города прямо от вокзала. Ну, куда мы с этим катимся? И как против этого нельзя выступать? Ну, это просто, это абсурдно. Да? Не могу сказать, что я прям уж жизнь готов отдать за их право выступать таким образом. Но то, что я с ними солидарен, и то, что я понимаю, что так можно прилететь Северстар-Авиа в Череповец, там 5 ступенек по лесенке на родную землю, а на четвертой ступеньке тебе примут и скажут, что, знаете, у нас тут исконные ценности, кокошники и прочее, прочее, и всякие столичные либералы, рассуждающие об оранжевых винах, они тут нежелательные персоны, ну-ка назад, это сейчас обождете пассажиров обратного рейса. И... Ну вот, поговорили про пару остреньких тем, а сейчас реклама, которая пройдет совсем быстро. Надо же зарабатывать тоже. Бум! Guns of Boom – это бесплатный шутер для вашего смартфона и планшета. В игре приятная графика и очень удобное управление. Через 2 минуты вы во всем разберетесь, даже если раньше не играли в стрелялки на телефонах. Вам даже не надо стрелять, только прицельтесь в противника, и огонь откроется автоматически. Реакция не так важна, как сообразительность. Закидывайте врага гранатами, решетите из пулеметов и дробовиков. В Guns of Boom более 70 видов пушек на любой вкус. Боедляться по 5 минут. Идеальное время, чтобы выпустить пар в офисе, в пробке, в метро или дома. Игру оценили уже 60 миллионов человек. Присоединяйтесь и вы. Для этого просто пройдите по ссылке под видео и скачайте Guns of Boom абсолютно бесплатно. А для зрителей Парфенона новогодний подарок. Усиленная броня, маска и мощный пулемет в уникальном камуфляже. Продолжай разговор, как говаривал Карлсон в таких случаях. И хотя бум рэпа и рэп-исполнителей, которым 20 или едва за 20, самое большое число просмотров в музыкальном российском YouTube в этом году собрал 51-летний Филипп Киркоров. Я имею в виду цвет настроения синий, цвет настроения черный. Это вот то, что, как это обычно называется, хоть утюг не включая, а то ведь оттуда заорет. Если вдруг кто не помнит, напомню. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Тифа горница считает все мои хиты. Тимати не сосчитает все мои понты. Я помню, что когда первый раз написали в новостях, что там что-то 50 миллионов просмотров пробито или еще что-то, и как раз это привели, я подумал, ведь я уже минимум дважды слышал, что Пифагор не сосчитает все мои хиты, Тимати не сосчитает все мои понты. Один раз вроде в мини-маркете расплачивался и на кассе, а другой, хорошо помню, поднимаюсь на верхний этаж в кинозал. Кажется, это был торговый центр «Атриум». И вот пока ехал, я выслушал синий, потом еще половинку черного. И прочитав про 50 миллионов просмотров, сейчас что там 80 там с чем-то, и подумал, да уж действительно, если я знаю и минимум дважды слышал, вот не нарваться было бы невозможно. К тем же, кто продолжает настраивать на строгом вкусе вышеупомянутых сфер культуры, должен сказать, все то же самое, что и с рэпом. Вам не нравится? Узнайте о вкусах других. А что страна-то слышит вот этими десятками миллионов просмотров? Мне всегда казалось, что в распевах этих известных, ну вот случай «Цвет настроения синий», «Власть», что-то, нет, «Страсть», «Страсть над ней имеет власть». Да? Что-то в этом явно болгарское. Это вот от мелодии и ритма зарубежной эстрады социалистических стран. Ну и вообще это такая тайна, которая предполагает такой искренний разговор. В попытке разобраться, как же это собирает столько, я предложил и поговорить, и попеть на первом родном языке этого самого героя музыкального YouTube России 2018. Пожалуйста. Це получалося тази година два хіта. Три. Още си забравил за остров Ибица. А, да. Ибица и отговор на Ибица. И извинение три, за Ибица. Да, три и половина хита през тази година. Това е нещо, което се случи тази година. Ме принуди да направя стоп на програмата на шоу Я от Франко Драгоне, защото никак не е пасвало всичко, което се случи тази година с цялото това интелектуално шоу в стила на Я от Франко Драгоне, Цирк де Солей. И трябваше, аз разбрах, че повече в това настроение не мога да... Тези песни не се монтират с шоу Я на Франко Драгоне. И сега на 25 декември в Олимпийската спортна зала, Олимпийски СКК, ще представя на московската публика голямата премиера на шоу, което се казва Я плюс Я. Защото само това е изхода от ситуацията. Да, да, това е друг, някакъв друг ти. Друг поглед на друго Я, което се беше от тогава, сега пък е друго. На 25-ти това ще бъде последното шоу на Олимпийската зала. Тя се закрива, няма повече да има. Няма повече да има Олимпийска. Изобщо? Изобщо няма самата да е. Сграда? Няма да има. И така символично стана, че Алла Пугачова... Да, Алла Пугачова откриваше тази зала с програмата «Пришла и говорю». Да. Дойдох и казах. Да, как се казва? Да. Дошла съм и съм казала. И аз ще затворя тази програма с Я, последна буква на алфавит. И просто така си помладел. Подбледих се. Как се, нали има българска песен? Остаряваме бавно, остаряваме неусетно почти. Това е също рядък случай в историята. Когато един певец на 50 и почти 2 години създава един супер младежки хит. В история това аз знам Том Джонс с Sex Bomb. Той беше на 50 и няколко, когато записа Smash Hit. Sex Bomb, Sex Bomb. Cher, тя била на 51, когато записа Do You, Do You Believe the Love? You know? Нали се спомнеш тази песен? Тя беше на 51 година и записа цял албум Believe, Strong Enough. Какъв е този закон на хайпа, че може втората песен събере повече просмотри, отколкото първата? Това как е, така се случва? Това е извънредна ситуация. Никой не очакваше, че сиквел ще има повече успех от оригинала. 80 милиона, и аз така смятам към края на годината, те ще бъдат може би и 100. Това е извънредна ситуация. За 3 месеца 100 милиона в руския маркет никога не е било. Гочива обич. Аз не си спомня слова. Гочива обич, нека да отида. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. За по-солено няма да те дам. Горчива обич, нека те опива. Опива. Опива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво, за подсладено няма да те дам. С наступающим! От старых виноделов знаю, горьковатое вино, оно настоящее, а сладковатым не буду тосковать. Не буду тосковать. Не буду вспоминать. Не буду вспоминать. Но почему опять? Я, кстати, только сейчас расслышал, что там не тыга, тоска. Вот. Но все равно лучше получилась тоска. Вот, не буду тосковать. Если кто не помнит, это была песенка у Пугачевой «Алло». Ну, хватит, не буду вспоминать, не буду вспоминать, но почему опять? Важнее-то все-таки, что как там, истинскую вину и горчиво, настоящее вино горчит. Хотя на самом деле не горчит, поскольку там противопоставление за подсладено, то есть подслаченное, сладковатое противопоставляется. Ну, так что речь идет о сухом, конечно, вине. Вот, собственно, и выбирали песню, которая бы могла бы подойти и под Новый год, и под Дух Парфенона. Отвечаю на все вопросы, касающиеся вина, которые до сих пор приходили и продолжают приходить. Во-первых, я запоздал с ответом на немецкие вина, которые мне были переданы от производителя в июле, когда Парфенон был на каникулах. Они были очень хорошие, такие летние, легкие, с кислотностью хорошей, с таким чуть-чуть парфюмерным послевкусием, как это часто бывает, таких веселых, очень летних, очень сезонных. И поэтому они не дожили до сезона, собственно, эфиров парфеноновских, были выпиты. Но спасибо и извините за то, что поздновато на это откликнулся. Сколько выпито вина в этом году? Но это я не считаю. Сколько вы пиваете за вечер вина? Обычно 2 бокала за ужином. Вот. Ну, бывает, что и побольше. Пробовал вино из винограда Риоха. Мне и родителям понравилось. Спасибо за ответ. Это производитель такой. Да это не имеет значения. Крафтовое пиво. Несколько раз объяснял. Пожалуйста, я не специалист. Я не могу отвечать за все напитки, какие только возможны. Я не пью пиво. Мне не нравится этот тип хмеля, тип вкуса. Это не значит, что я ничего не понимаю в общем в десертном вине. То есть я его признаю. Все прекрасно. Сатерн такая вот в последнее время приведен в порядок новым там хозяином из Евросоюза, Порту и так далее. Но это не очень мое. Ей-богу, не могу высказываться про все. Я чай не пью, я квас не пью, морс не пью. Они для меня сладковатые. Пью только кофе эспрессо или ристретто. Тоже вот только такой черный, только горький и без сахара. Само собой, поэтому люблю рислинг западногерманский, а вы каждый день пьете вино, что помимо пино нуар бургундского. Ситуативно, ну, бывает, что вот вечером, не знаю, вот яблоки, запеченные с сыром вчера были, такой очень маленький ужин был. Ну, как-то лучше была Тоскана. Наверное, не очень сюда подходит Бургундия, которая должна быть похолоднее, полегче. И с этим не очень встречалось. Да, ну, по-болгарски сразу все записались. Сички ли сатука, все ли здесь, да, все, очевидно, здесь. Посоветуйте, что из натуральных вин попробовать на праздник. Вот, кстати сказать, сколько раз писали, и сейчас тоже, что это абсурдное понятие, естественно, научно-натуральное вино. Ну, понятно, что не синтетическое вино. Натуральное подразумевается, ну, в смысле, что бывает синтетическое, а вот это натуральное. Все вина натуральные, в широком смысле слова. Но под натуральным подразумевает то, которое с минимальным использованием химии и в процессе производства, в процессе выращивания винограда, и диоксид серы или совсем не добавляется, или вот совсем чуть-чуть, как оксидант, как стабилизатор, да, чтобы не развивался дальше процесс. В этом смысле и тут у нас есть такая замечательная точка в Питере, которая почти у нас корпункт, откуда мы имеем возможность прямой связи. Как это делается? Прямая связь делается на эфирном канале так. Значит, это наушник. И сейчас у нас на связи из Санкт-Петербурга наш специальный корреспондент Леонид. Леонид, где вы находитесь? Что там происходит? Вы в эфире, пожалуйста. Да, Леонид, я вас слышу, надеюсь, что вы слышите и видите меня. Это действительно самый центр Петербурга, улица Казанская, дом 3, возле Казанского собора. Это ключевое место для всех любителей вина в России, потому что здесь самое первое заведение на вина вот этого формата, когда нет горячей кухни, когда только нарезка, закуски к вину, а вина, бутылок, как в магазине, но только все они открываются, все они распиваются. Здесь обязательно знакомиться со своими посетителями. И вот так пишут Леониды, сколько раз в 2018 году этим почерком так это писалось на боках, потому что здесь активистка, спортсменка, красавица, наконец, просто сомелье, Аня Краюхина, лицо на вина, которая все это и писала. Мы открывали сезон Парфенона, и мы представляли на вина хулиганским вином под названием «Зеленая конкурс». То есть это прозвище. Подлинное название этой бутылки уже не запомнит никто. Вот чем мы, Аня, заканчиваем 2018 год? Сейчас, секундочку, это у нас же со звуком. Да, пожалуйста. 2018 год мы заканчиваем пятнатом. В данный момент мы пьем вердики из марки «Пятнат». Это альтернатива игристому, сделанная старым методом дедовским. Такой вот альтернатива игристому и тихому вину. То есть это такое, в отличие от зеленых колготок, которые крестьянское белое, то есть оранжевое, это крестьянское шампанское. Вот оно такое мутноватое, замечательное. Пахнет первобытностью. Доливаем еще. С Новым годом всех, с Новым годом на вина, с Новым годом Аня, с Новым годом Парфенон. До встречи в 2019-м. Пейте с нами, пейте как мы, пейте лучше нас. Будьте натуральны. Спасибо, Леонид, спасибо, Анна. Это было включение Санкт-Петербурга, где находится сейчас наш специальный корреспондент Леонид. А мы продолжаем с некоторыми винными вопросами. Как относитесь к... Ой, не выпил, простите, ради бога. Будьте здоровы, живите богато. Это не то натуральное, которое там. Это обычное такое заводское, промышленное. Но, тем не менее, конечно, экстра-драй. Это к вопросу о том, что спрашивают, как вы относитесь к Апеличелло Рипассо. Вот для меня густоватенько и сладковатенько. Я как-то это прошел. Как-то с годами идешь к сухости и к сухости. Опять про статистику, как мог объяснил. Неужели выпивая, не употребляете матерщину? Вот это у меня совсем не связано. Нет, если сейчас рухнут лампы, то я, наверное, скажу, не ой, какая неприятность. Наверное, чего-нибудь я такое покрепче употреблю, но... Но, собственно, выпивая материться, никакого особенного стимула нет. Были ли вы у Чичваркина, и что думаете про его рестораны, про его вина? Это было в пробейте в Парфенонах, там, где был Лондон, собственно, там и был, соответственно, Чичваркин. Такой выпуск был в этом году один раз. Это богато, широко, многообразно, и Евгений хвалится, что у него вообще самая большая винная карта, поскольку магазин находится в квартале, и пока закажут, можно привезти все, что угодно. Это несколько тысяч, его не может себе позволить никакой ресторан, потому что у него такого склада быть не может, как у магазина. Ну, это, в общем, для людей с возможностями, это совсем не дешевое удовольствие, и Лондон-то дорогое место, и еще на Пикадилли, поскольку, представляете, какая там... цена аренды и какой там интерьер, что там вбухано только в лестницу, идущую с первого этажа по второй. Я еще был, когда ресторан начинал работать, ну, в таком тестовом режиме. Так, еще про вино. А теперь появившиеся уже другие. Как вы относитесь к выходу Гнаревича в YouTube с новым смаком? Меня туда звали, наверное, схожу. По-моему, чем больше ютубов хороших и разных, тем лучше. Как можно к этому относиться? Хаски, Оксимирон, врожденный культ Летова. Кажется ли вам, что социально-политический кризис самая благодатная почва для появления шедевров искусства? Наступил ли это ренессанс? Ну, не надо социально-политических кризисов для наступления ренессанса. Ренессанс, если во Флоренции при Медичи, по-моему, там не было никакого общественно-политического кризиса. кризиса, который оправдывал, подпитывал творчество Микеланджело. Киркоров, ну, это настоящий, ну, ну вот видите, Гурчива обич, нека дау, дау пива, да, пусть напаивает меня. Какой Юр, лишь бы веселый, хромакой, хромаке по принципу вставите сами, ох, бою выльется это в большую ошибку. Нету хромакея. Сижу на вот просто зелень и елка зеленая, и все вполне себе тематическое. Жили под санкциями — ничего. Путин, вы хотите как в Париже, вы в итоге у нас ничего как в Париже, и все под санкциями. Да, выходит так. Кого бы вы хотели видеть премьер в текущих условиях? Я хотел бы не очень вообще вспоминать, как, кто премьер в стране. Я хотел бы все-таки, чтобы экономика не в ручной настройке находилась, при которой важно, кто является ее настройщиком, а жила себе как живет. Так, что еще из совсем срочного? Задавайте вопросы еще, не так, чтобы... Что-то все встрепенулись, все, кто знает хоть что-то по-болгарски. Но мы сейчас превратимся мы с вами. Так, что будет думать следующее поколение о нынешней полиции? Думаю, будут думать не лучше, чем нынешнее поколение о ней. Как вы развиваете навыки, полезные привычки? Где волшебная таблетка мотивации? Ну, Карлсон, которого я неизвестно почему уже приводил, писал этой сестре Фрекенбок: жизнь так коротка, а ты недостаточно серьезна. Вот жизнь так коротка, а вы недостаточно веселы. Я бы так мог бы вернуть этот афоризм замечательного героя. Ну, жить хочется интересно, вот и все. Мне кажется, это главная мотивация — не относиться к своей жизни как к мусору, а стараться управлять своей судьбой, пытаться сделать больше, не убивать время. Мне все время его хочется у кого-то купить, кто собирается его вот так вот тут убивать. Как сложно ли делать сюжет про Череповец или Вологодскую область в каждом выпуске? Ну, можно делать откуда угодно. Знаете, маленькая родина, из нее там... Вот Фолкнер писал про, в общем, одну и ту же местность. Вон какие толстенные романы. Я там бываю раз в два месяца, чаще не получается, и приезжаю на коротко. Если б жил, я бы сумел, наверное, находить способ, чтобы делать как бы из Череповца или из Вологодской области, но как-то это распространять на остальную Россию, чтобы было понятно, что это я говорю и вообще. А что оказалось самым впечатляющим открытием в постуниверситетскую эпоху? Ну, и до университета, и во время какие-то открытия свершились. Ну, первое, что приходит на ум, интернет появился. Понимаете, вот мы про олдскульность уже начали говорить, и еще поговорим. Вот, поэтому давайте я сейчас напомню, что вы смотрите «Парфенон», и продолжим про олдскульность. А после слов, которые прозвучали, особенно в начале выпуска, уже не страшно сказать, что рубрика должна по-хорошему называться «Срач года». То есть, конечно, это полемика года, перепалка года, скандал года и прочее, прочее. Но если не сказать так, вот по-ютубовски, будет даже не вполне понятно. Прежде всего, я имею в виду, конечно, этот конфликт, этот спор, он был у всех на глазах и тянулся довольно долго. Это Навальный, Золотов, Навальный. Напоминаю, вдруг кто помнит, что Навальный сначала сделал расследование про закупки Росгвардии, где выяснил, что какие-то цены совершенно несуразные. Потом, спустя довольно много времени, ему ответил Золотов, пообещав сделать отбивную, вызвал на дуэль и, конечно, сказал, что он марионетка Госдепартамента США. А потом Навальный еще через большую паузу появился и снова сказал все про закупки, еще добавил про недвижимость, какие-то там квартиры на сколько там миллиардов и прочее, прочее. Если вдруг не помните последовательность этого, напомню. Самый ад у нас происходит с капустой, потому что здесь она стоит, смотрите, 14 рублей 89 копеек. А вот он покупает ее по 46. А вот кто вы вообще, Навальный? Я хочу понять вот вашу составляющую. Откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки. А все от чего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Генерал Золотов Я могу долго задавать вам вопросы о недвижимости вашей семьи. Квартира 180 метров в Геленджике. Дом и большой участок земли на Валдае. 170-метровая квартира в элитном жилом комплексе на Якиманке. Это все тоже лично вам принадлежит. Всего недвижимости вашей семьи мы насчитали на 3,5 миллиарда рублей. Вот как развивался этот сюжет, ответка на ответку и все более и более распаляясь. История растянулась еще потому, что сначала Золотов, видимо, колебался отвечать, не отвечать. Он сослался на то, что был в командировке, а потом все это знали. Ну, все, кто более-менее хоть следил за всем этим скандалом, что Навальный сидит. Он был в изоляторе сначала на 20 суток, потом на 30. И в результате просто не мог ответить. Да, как выяснилось, и не видел видео, хотя новость, конечно, была сногсшибательная. Поговорил я с виновником всей этой битвы прямо в студии Навальный Лайф, откуда все и происходило. Пожалуйста. Я слышу по радио, просто Золотов вызвал Навального на дуэль. То есть событие было такое, что даже те радиостанции, которые разрешены в спецприемнике, они вот это транслировали, да, все мои сокамерники очень веселились, когда там говорили про там, отбивная и вот это все. Ну, я вышел и снова, мне же даже не дали ступить за порог на свободу. Сразу задержали, посадили на 20 суток. Поэтому я довольно долго страдал от того, что все меня об этом спрашивали, а я даже не видел видеообращения. Я вышел на свободу в воскресенье утром и подумал, что вот воскресенье посвящу семье, а с понедельника вот прямо первым делом с утра наслажусь. Пришел в офис, включил, и мне все говорили, что ты читал текст, ты видел фотографии, но видео в 100 раз круче. И это была правда, видео действительно в 100 раз круче. Чем оно круче? Ну, вот эта вся атмосфера, какие-то вот такие словечки, выражения лица. Потрясающие, конечно, вот эти вот биороботы на заднем фоне. Ну и погоны, и действительно, на то, что я в своем ответе сразу использовал, я смотрел и понимал, что это реально Саша Барон Коэн, который пародирует диктатора. Но это настоящий чувак, действительно, который возглавляет внутренние войска, Росгвардию. Действительно потрясающая штука, как вот такая жизнь в России переплюнула американские пародии на диктаторов. У вас возникла мысль, что он подставился тем самым? Поскольку я в своем ролике о том, как обкрадывают солдат Росгвардии, обращался к солдатам Росгвардии и говорил, что, ребят, ну смотрите, они воруют на вашей еде. Он же тоже к ним обращался. Он хочет, чтобы внутри Росгвардии все вот эти молодые люди, ну, предполагают, что они какие-то брутальные такие по своей натуре, они должны говорить, ну, наш-то, типа, конечно, он спер денег на нашем мясе, но зато он, типа, крутой мужик и там вот не боится, пойдет там, типа, и там врежет. Ну, уверен, что он обращался вот, ну, вот ко всей этой такой брутальной составляющей, к чеченцам, к Кадырову, к Росгвардии, вот ко всем этим, типа, пацанам, которые смотрят на меня и ждут, отвечу я по-пацански или не отвечу. Ну вот она ответила, но все равно как-то получилось, мне кажется, не очень по-пацански. Но, наверное, они считают, что каких-то целей своих достигли. А не к Путину он обращался разве? Не, я думаю, нет. Я думаю, что, может быть, Путин как-то ему присоветовал или намекнул, что, ну, типа там, я не могу сказать этому в выскочке, да, а ты... Иди там, объясни ему. Обращение Золотова ко мне посмотрели 3 миллиона человек. Обратное обращение посмотрело 5 миллионов человек. Наверное, в целом 7 миллионов человек знают о вот этой, споре. Но для них, для Путина, Золотова и всех остальных, вот эти 7 миллионов человек — это жители больших городов, которые пользуются активным интернетом. Это и так, в общем-то, конченые люди. Они так на нас давно махнули рукой, и поэтому... Как мне кажется, ничего какого-то сверхужасного для них не произошло, того, что они вступили на это поле. Ну, вступили, попытались как-то выступить. А было потом продолжение, третья серия? Нет, ничего не было. Но это, знаете, как там, месть — это блюдо, которое принято подавать холодным. Я не знаю, может быть, у них есть какой-то хитрый план на эту тему, может быть, нет. Но обычно продолжение таких историй наступает в виде какого-то уголовного дела. Хотел бы договорить особо про нелепицу этой ситуации. Хочет Золотов ответить. Могущественный человек, генерал армии, чин предшествующий фельдмаршалу, особо приближенный к императору, столько времени возглавлял охрану Путина. и он не может. Свободу даже ему дает только YouTube. Не может он выйти в федеральный канал. Во-первых, там нельзя про Навального. Во-вторых, они там сами определяют, про какую коррупцию говорят, про какую не говорят, и уж точно не отвечают на обвинения оппозиции в коррупции. В-третьих, нельзя там даже отвечать по-пацански, как бы ему хотелось и как он попытался сделать, потому что по-пацански в федеральных телеканалах отвечает сам Путин. Они не могут выращивать еще какого-то героя. Если бы Золотов там вышел, то на определенную часть аудитории, наверное, это бы произвело впечатление, но рейтинг должен расти у одного. Поэтому он и пошел на это поле, совсем для него токсичное, выражаясь, как это теперь принято. Но наверняка согласен тут с Алексеем, пресс-служба Росгвардии, конечно, ему потом доказала, как 2×4, вы были правы, товарищ генерал армии, все донесли, размазали, люди поняли, они знают, кто истинный патриот Отечества и прочее, прочее. Буквально через 2 недели случилась штука, которая идет непременно через запятую в списке вот этих скандалов года, произошедших из YouTube, про который теперь говорит вся страна, и которые точно войдут в нашу историю в 2018, потому что никогда прежде такого не было, а вот теперь такое было, и обогащенные этим опытом мы продолжим наше жизненное движение. А именно, через 2 недели показались Петров и Баширов. Напомню, если кто вдруг забыл, значит, отравление двойного агента, бывшего полковника ГРУ Скрипаля, который посидел, потом был помилован, его обменяли, и он уехал в Великобританию, там к нему приехала дочка, но вот его настигло, как принято предполагать, какое-то там возмездие от бывших коллег. Британцы сразу обвинили Россию в этом отравлении. Потом они предъявили, вот кто были эти люди, потому что они попались на камеры наблюдения, и вот поскольку они делали себе британские визы, пожалуйста, их паспорта с соседними номерами, зовут их Петров и Баширов. ГРУ сразу сказал, что нет таких, но оно всегда так говорит. И опять воцарилась пауза, и вдруг в историю встрял лично президент Путин, который сказал, как всегда, мимоходом, что, мол, нашли этих людей, никакого криминала, обычные люди, и я советую им самим обратиться в СМИ. Ну, разумеется, они тут же послушались этого совета, пришли в эфир Russia Today, было сказано, что они позвонили на мобильный Маргарите Симоньян, главе агентства, и вот, пожалуйста, напомню, как это было. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери? Да. Прекрасный город? Да. Он, ну, это а туристический город. Там есть знаменитый собор, Солсберийский собор. Маргарита Симоньян, которая вела это интервью и которая допускала там некоторые ироничные ремарки по ходу пьесы, что называется, она опытный пользователь социальных сетей и прекрасно, думаю, понимала, что если выкладывается, выдается в эфир, и, разумеется, крутится на YouTube, потому что эфиры Russia Today, кто в стране смотрит, подобное интервью, то оно может быть воспринято хоть как-нибудь, только если вечером того же дня взорвутся все соцсети и все начнут писать, что знают друзей, родственников, вместе учились, одноклассники из соцсетей буквально. И вообще известные это бизнесмены средней руки, они сказали, что они спортивное питание. Там кто-то должен был написать, что да, они нашему фитнес-клубу БАДы поставляли. Но поскольку они возникли из ниоткуда и ушли в никуда, это было сработано как во времена вот этой почты, когда она... Лично на почту ношу вот эти вот письма, когда, да, до чего бы то ни было электронного, это к вопросу об олдскульности. И по мере того, как пауза затягивалась и становилось ясно, что вот эти похожие на детдомовцев в одинаковых свитерах несчастные, зашуганные ребята, ну так не изъясняются российские туристы, которые поехали в Солсбери для того, чтобы посмотреть там знаменитый собор. Солсберецкий собор, конец цитаты. Начались всякие другие версии, возможно, конспирологические, но кому верить, не вот в то же, что они действительно шпиль поехали глядеть. Выяснилось, что, возможно, один из них, даже полковник, и даже герои России. И тут в ужас приходишь о том, как деградировала отечественная разведка со времен полковника и героя Советского Союза Максима Максимовича Исаева, этого Штирлица. Да? То, что люди просто не знают, как себя вести, не умеют более-менее держать лицо так, чтобы рассказываемая ими версия хоть как-то выглядела для них естественной, да? а не мучительным припоминанием, чего же там в Солсбери такое произрастает. Вывод напрашивается один, самый логичный, что двух недотеп решили выставить в качестве троллинга, что власти не собираются скрывать, что это действовала она. Следующий вопрос. Они там сами действительно действовали или были прикрытием тех, кто действовал? Неважно. Но было понятно, что вот мы покажем, ржите сколько хотите, комментируйте как угодно, все равно даже эти улики являются косвенными, а мы сами чихать хотели на правдоподобность выдвигаемой нами версии. Ну, собственно, что и было, да. Хотел отметить, вчера увидел клип невинной группы «Серебро». «Пятница» называется песенка. Там трое девчонок в пятницу, соответственно, зажигают в баре. И среди посетителей бара Петров и Баширов, и еще там Мамаев и Кокорин, и даже рядом с ними азиатской наружности товарищ, на которого они как-то строго косятся, имеется в виду чиновник Минэкономразвития по фамилии Пак. Но девчонки как-то разруливают, тут ничего не случается. Подсели к футболистам, которые тут прямо в форме, чтобы уж их точно все узнали. И прочее. Все справляют новогодние выпуски, включая группу «Серебро», а мы-то чистое золото. Напоминаю, вы смотрите «Парфенон». Из вопросов. Пользуетесь ли услугами психоаналитика? Нет, не понимаю это зачем. Я любому психоаналитику сам чего-нибудь такое расскажу. Скажите, вам Оксимирон нравится? Почему-то через мягкий знак. Мне все нравится, что интересно из этого всего. Не могу сказать, что я вот какой-то поклонник, но Оксимирон мне, наверное, доступнее, понятнее, ближе, потому что я все время узнаю начитанного мальчика из хорошей семьи. Вот, каковым и сам по происхождению являюсь, потому что с книжкой мальчик со школы дружил, это совершенно понятно. А планируется ли переиздание других томов на медней? Мне очень нравится, когда это то множественное число, то как угодно, на медней, на меднев. Вот, кроме 70-х и 90-х. Да, планируется, будут делать 60-е. Рекомендую сделать свой бренд Квеври. Я думаю, что все-таки этим должны заниматься профессионалы. Как Макаревич, Чачу Изюмовую. А, вот почему. Нет, я вот к тому, что давайте заниматься сугубо своим. Давайте вот все хобби не превращать еще как-то в профессию. Немножко тут как-то бизнесом пытаться каким-то промышлять. Не надо. Я слишком уважаю труд виноделов. Вот старит винарио, что знам. Это все из той песенки. Видите, как ее хватило на целый выпуск. Чтобы пытаться заниматься этим самым. Как не спится в Санкт-Петербурге? Не спится, не в смысле белые ночи, ну, видимо, все-таки не спится в этом смысле. Серьезный вопрос. Конечно, Питер пьющий город, но по-разному. И в частности, вот такие винные форматы, которые не предполагают такое вот синюшное выпивание, в Питере, видите, или вполне пошли. Ну, вообще, чем севернее, тем больше пьют и часто жестче. Да, бывает такое. Ну, да, от человека зависит. Нельзя же сказать, что вот все прям в Питере спившиеся. И те, кто сидят в Навина, я так уж прям в хлам убранных там людей не встречал. Это какая-то такая веселая штука, движуха, вот какие-то вина такие интересные, любопытные, компания. Ну, не от этого спивается Святая Русь. Как вы относитесь к невиноградным видам? Ялочная малина, смородина? Ну, никак не отношусь. Я в этом, правда, ничего не понимаю. Мне не хочется никого обижать. Я 20 раз извиняюсь за узость, может быть, своих вкусов, но могу судить только о том, что мне нравится. Вот опять пишут, неужели ничего, кроме пинонуара? Да нет. Бывает ли депрессия? Если да, как часто и как вы с ней боретесь? Ну, наверное, бывает. Грех как-то так сказать, что вот прям ты такой бодрячок все время. Но, во-первых, дедлайны подступают. Бывают какие-то сроки работ, и некогда про депрессуху думать. Но вообще, в принципе, со мной многообразие жизни и возможность менять сферу деятельности, оно как-то не дает заскучать. И потом, ремесло, которое ты выбрал давно и превратилось оно в образ жизни, оно тоже как-то ведет. Это уже давно жизненное любопытство, которое соединилось с профессиональным, и вот так вот с этим всем катишься. Не кажется ли вам, что позиционирующие себя как независимые СМИ, «Медуза», «Дождь», «Репаблик» определили свою повестку и не дают альтернативную точку зрения, кроме той, что распространена в тусовке? Нет, мне не кажется, там по-всякому бывает. Бывает, что, скажем, комментарии Кашина на «Репаблик» очень перпендикулярны соседним материалам. Но вообще, ради бога, пусть будет редакционная политика, да, вот во Франции, про которую мы начали, пусть будет как во Франции, хотите как во Франции, да, в том числе, вот есть Le Monde ежедневная, есть Figaro, а есть Liberation, и это на разные сегменты, вот Le Monde более буржуазный, там, понятно, люди с разными группами общества себя ассоциируют и сверяют свой жизненный пульс через СМИ. Вот с сородичами, с друзьями, по современниками, по проживаемой жизни. И это нормально. Кому-то кажется занудными ведомости, а для кого-то это в самый раз. А кто-то покупает только на вокзале, в киоске газету «Тещин язык». Пусть больше и хороших, и разных. Важно, чтобы государство, в особенности прямо исполнительная власть, не влезало бы в эту информационную политику. Вот тогда, когда эта информационная политика ради читателей, она разная, и газеты на разные вкусы, это святое дело, это рынок, это аудиовизуальное обслуживание населения на дому, чем, собственно, занимается журналистика. А вот когда власть свой пиар там продвигает, да, и влияет прямо и на бюджет, и на политику, ну и вообще держит эти СМИ, которые на самом деле не СМИ, а являются отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Это то, чего мы в советское время проходили. Про власть как про дорогого покойника, ничего или только хорошее. И власть знает, она вот в этот раз сейчас к Лукашенко эдак относится, а в этот так, а к Трампу сяк, а к этому тому, а вот хотите ли вы как в Париже, и она сама, у нее есть на все друзья, недруги и прочее, прочее. И всякая редакция, которая провластная, она знает, как сегодня нужно освещать то или другое. Про Белоруссию опять спрашивают, не собираются ли поглотить. Нет, я в это не очень верю. Мне кажется, что эта карта, которую разыгрывали еще в 90-е и в Москве, и в Минске, она выгодна, потому что, с одной стороны, белорусы мобилизуются вокруг бессменного президента, с другой стороны, здесь бессменный президент тоже какие-то тут дивиденды получает. В общем, я не верю в вежливых людей в Витебске и в Могилеве. Не получится. Великоват кусок, и не проглотить. Есть ли житейские, бытовые, профессиональные ритуалы? Ну, кроме одного. Двойной кофе на завтрак, все остальное в зависимости от задачи дня. Да, и на завтрак творог в каком-нибудь разном виде. Бывает запеканка, бывают сырники, бывает просто творог, ну, в гостиницах. Часто нет ни того, ни другого, просто какой-нибудь там зерненый. Что еще? Пока вот это. Напоминаю, вы смотрите «Парфенон». Далее. Да, и далее события года, которые безусловные. И которые, в конце концов, весьма оптимистическое. Я имею в виду чемпионат мира по футболу 2018 года, проходивший в России. И в принципе, как встреча страны и мира, затмевающий даже фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957, Олимпиаду в Москве 1980 года, при некотором участии Киева, Минска, тогдашнего Ленинграда и Таллина, и Олимпиаду 2014 года в Сочи. Один из экспертов у нас, как известно, замдиректора канала Sports.ru. Поговорим со спортивным обозревателем сегодняшнего выпуска. Пожалуйста. Итак, Читиашвили, выдающийся грузинский ранжист. Это некоторое нарушение спортивного режима, ибо вот какой вопрос. Да. Чемпионат мира по футболу. Лично для вас какой главный итог? Я, поскольку жевать нельзя, я... Можно. Буду нюхать. Нет, некрасиво. Вот я буду нюхать печенье. Смотрите, у меня два главных итога. Ну, понятно, что перед чемпионатом мира я всегда давал какие-то два стратегических прогноза. Один из них полностью провалился. Я говорил, что мы с позором вылетим, и сборная самая слабая в истории. В общем, на бумаге она действительно была самая слабая в истории, а по химии... А по химии, нет, по химии, которая сложилась, это, в общем, оказалось командище, которое в шаге от полуфинала остановилось. А второй, ну хорошо, что второй мой стратегический прогноз все-таки сбывался. Второй прогноз заключался в том, что чемпионат мира должен был показать людям, которых последних года 4, а может быть и больше, пичкают инъекциями того, что чужаки негодяи, что чужаки только и занимаются тем, что в своих Европах и Америках водят гей-хороводы, завтракают по утрам младенцами и вообще занимаются прочими злодеяниями, что на самом деле это такие же люди, как мы. Они также пьют, веселятся и кайфуют, как и мы. Они готовы приехать к нам с интересом и в нашем уже хороводе, неважно, какими скрепами питающимся, ходить весь этот месяц и получать удовольствие. Это называется за Никольскую. В смысле, улицу, да. Центр братания русских с иностранными болельщиками. А российский футбол, вы как специалист считаете, стал лучше в результате проведения чемпионата мира? Нет, конечно. Нет? Ну как, он стал лучше только тем, что появилась новая архитектура, которая используется стадионы, с переменным успехом. Да, да, да, да, да, да. Но есть какие-то примеры, ну, есть примеры, которые не могут не радовать. И понятно, что отношение к стадиону Крестовский, к Зенит-арене, никогда не может быть правильным, не может быть легким, зная, как оно строилось. И во что нам это все обошлось? Да, но при этом, вот если забыть это, забыть, не надо забывать это, ни в коем случае не надо забывать. Но если забыть и оказаться сейчас там, вот когда там конец октября, на улице типа 3 градуса тепла, а там футбол и плюс 16, плюс 19, может быть, футболки даже. А если это вдруг концерт группы «Ленинград», ты точно можешь быть в футболке. Ну, просто с крыши. Стадион с крыши. К сожалению, только один стадион с крыши построили в наших суровых условиях. Это очень круто. Это круто, это то, что должно быть у такого большого города, как Петербург. Раньше в Лужники всегда некомфортно было ходить даже не на футбол, там концерты, например. А сейчас люди прут туда на концерты, и группа Imagine Dragons летом этого года после чемпионата мира установила собственный рекорд по количеству собранных людей на сольном концерте. 52 тысячи человек. 52 тысячи человек пришли на группу Imagine Dragons в Москве. Ни в одной другой точке планеты, ни в Штатах, ни в Британии, нигде в Европе они не собирали столько людей. И я убежден, что многие из этих людей пошли туда, понимая, что стадион Лужники раньше был абсолютно не клиентоориентированным, а сейчас это классная арена, где удобно, хорошо, здорово и кайфово. Проблема русского футбола не в том, что мало людей, которые по мячу хорошо бьют. Мало людей, которые могут наладить весь процесс таким образом, чтобы и футболисты не пропадали, чтобы стадионы собирались. И вот эта вся архитектура, которая нам досталась, она не осталась памятником режима Владимира Путина, а чтобы она осталась, ну, на десятилетия как нечто полезное для того, чтобы собирать там народ, развлекать его и отвлекать там, неважно от чего, от труда или проблем. Вот, и в этом смысле менеджмента не стало больше на Руси за эти полгода. Про прочие вопросы. Не кажется ли вам, что чемпионат для России был куплен? Нет, не кажется. Специально не изучал. Я читал, конечно, публикации про то, что высказывались подобного рода сомнения, но тогда, в принципе, нам перло как-то это все. И Олимпиада. И в это вкладывалось много денег. И, собственно говоря, о чем отчасти Юрий говорил, наверное, великоват для Саранска такой стадион. Как он там будет дальше заполняться и случится ли в следующий раз хоть одно полное заполнение-то. Вот. Есть, конечно, проблема затратности на подобного рода вещи, но в отличие от АТЭС или там саммита ШОС, тут действительно может возникнуть новая индустрия развлечений и возможности там проводить время с таким по мировым стандартам. Так что лучше бы нам смотреть на то, чего для нас это значит. А то получается, что из-за денег, вбуханных в подготовку к чемпионату мира рос ВВП, но при этом не росли реальные доходы или даже немного падали. Сколько вы времени проводите дома? Да я много времени дома провожу, я надомник. Я же вот, ежели писать сценарий, ежели там, ну, для фильма или писать книжки, на медне 8 томов, когда уже вышло, и 9 пишется, то это дома пишешь. У меня нету никакого офиса, если встреча деловая, то... Я провожу ее в кафе. Ну, вот, и будет у нас послезавтра в студии на Медне, как мы ее пышно называем, корпоративчик. Но это просто монтажная, в которой ребята работают. Но я там не сижу, потому что я не монтирую. Монтажное это оборудование держать где-то надо. Скажите что-то про Молдавию, Бессарабию, но хорошие же вина там. Вы знаете, я просто давно не был. Последний раз был в Кишиневе, сколько уже, 3 года назад. И действительно, хороший какой-то пино-нуар нам попался. Но всего-навсего 1 или 2 раза я там поел. Где будете встречать Новый год, какое будет вино на столе? На второй вопрос ответить не могу, не знаю, какое будет. Скорее французское, поскольку встречать собираюсь во Франции. Это сообщает Илья Либерман, спрашивает Илья Либерман, который прислал 10 евро. Спасибо большое. Там где-то по 100, по 200. Я потом еще отдельно скажу. Меняете ли вы мнение о человеке, если приходится? Считаете это сильной чертой или слабостью? Да нет, меняю, конечно, и стараюсь как-то полегче признавать собственные ошибки. И в чем-то очаровываешься, разочаровываешься, нормально, ничего в этом в жизни нет. Вот специально натягивать, уж ладно, я прощу. Нет, такого у меня нет обыкновения. Чем же вам понравился фильм «Экстаз»? Ну, тем, как сделан. Ну, понимаете, в фильме хочется прежде всего увидеть невиданное тобой. Вот то, как там сделан танец, я ничего подобного на экране не видел. Я понимаю, что можно ужаснуться этому произведению в целом, но мы же тут все взрослые люди. Это Михаил Семенишин. Да, Михаил, я надеюсь, что вы совершеннолетний. Да и, по-моему, на «Экстаз 18+.» Вот. Ну, согласитесь, ну кто ж так этот танец бы показывал? Как вам удается так свободно снимать в Третьяковке? Там же строгие правила. Ну, договорился с дирекцией, по договоренности с дирекцией. Разумеется, просто так нельзя, и поэтому нужно делать это так, тогда, когда нет посетителей, потому что это мешает. Ну, все-таки довольно громко, ну вот примерно таким образом приходится говорить. Вот, Герасимов, та-та-та, Первая конная, Сталин, Ворошилов, Будённый. Ну, может быть, это для кого-то экскурсия, а кому-то это будет мешать. Ну, и плюс люди будут в кадре попадать, они должны тут как-то... Так что, либо до открытия, либо в понедельник, когда день выходной, в смысле, нет посетителей, но он рабочий для сотрудников. И там в это время много что идет, всяких работ, в том числе и съемка, и картины перевешивают, чему-то там готовят, мебель вносят, уносят. А вы считаете, Навальный политик или блогер? Я считаю, что, видимо, всякий занятый сейчас публичной деятельностью, поневоле еще и блогер. Вот и я отчасти так вот сижу тут, примус подчиняю. Поэтому, наверное, блогерство Навального это производное от того, что он политик. Стоит ли заниматься переименованиями, например, упомянутый вами Калининград, вот еще, с учетом того, что проблем достаточно. Я ведь про Калининград сказал, что... Ну вот чего было спорить насчет там Канта или Елизаветы Петровны, когда там гораздо более, это в смысле имя для аэропорта, когда гораздо более вопиющее название самого города и самого аэропорта. И приводил в пример, что вот значит аэропорт Калининграда имени Елизаветы Петровны, значит член Политбюро ЦК ВКПБ, председатель Президиума Верховного Совета СССР, Ее Величество Императрица Всероссийская. Да? Что вот это вот чушь собачья, с этим что-то делать надо. Уж если занялись переименованиями, то давайте посмотрим, что наконец надо, чтобы Вятка стала Вяткой-то, или чего, мы как-то или дальше и будем это все тянуть, ну бесперспективно, ну как действительно Тильзит может называться Советском, ну что это за название, ну это же просто оскорбительно. Будут ли творческие вечера в Москве с возможностью живого общения? Будет в марте и в Москве, и в Питере, 22 и 24 или 21 и 23. Пробейте, пожалуйста. Да. Москва или Питер? Ну, не могу так. Я все-таки больше 30 лет в Москве живу. И, конечно, до какой-то степени москвичом стал. Но Питер — это юность моя. Да, студенчество, там все 5 с лишним лет прожито. И вообще, мне всегда кажется, и я про это говорил в том выпуске, который там базово питерским был, много было разных. питерских кусков почти там, не в почти во всех, но в половине наверняка Питера так или иначе поминался. Мне кажется, что это большое достоинство, большая удача России, вот это многообразие. И так-то мы очень, конечно, разная страна, но и вот это двустоличие, оно обогащает жизнь каждого из нас, кто может туда-сюда мотаться. И, кстати сказать, двустоличием до революции жили, потому что двор, например, царский дважды в год переезжал просто, что называется, как отче наш. Потому что были функции, которые, как коронация, например, да, и, соответственно, годовщина коронации, которые выполняла только Москва. Столичные функции, выполняемые Москвой. Это вот не сказать, что там Конституционный суд должен переехать и просто их там выгнать метелкой. А действительно, когда это поделено, и когда есть газеты, всероссийские, петербургские, московские, и так далее. Пользуйтесь ли... Да, и никогда не видел Леонида за рулем. Вы не увидите, я не умею водить. И как-то не очень к этому стремлюсь. Вообще равнодушен к автомобилям. Хожу пешком или вот сюда на такси приехал. 380 рублей вон в центре теперь стала парковка. Не надо на такси ездить. Автомобиль – роскошь, а не средство передвижения. Любили вы ездить в Павловск во время учебы? Не так, чтобы часто. И вообще считаю, что Павловск недооценен. Из всех пригородов Петербурга как-то больше всего, наверное, Царское село. Петергоф, конечно, фонтаны Петродворца. Вот, потом Царское село. Может быть, даже потом Гатчина и только потом Павловск. Он недооценен, а он действительно изумительный и очень уютный. Что за пиджак на вас? Или, про все. Вот просили однотонную рубашку, выполнил. Не про что спросить. Так теперь спросили про пиджак или это кофта? Нет, это такой пиджак. Но он хитрый, как кофта, в том смысле, что он без подкладки. Очень удобно, когда, во-первых, он не очень мнется, а во-вторых, в нем не жарко в помещениях. Вам кажется, Дудь хороший интервьюер? Мне кажется, хороший. Последний выпуск, который я видел, более-менее полностью, это был выпуск с Михалковым. Мне кажется, Никита Сергеевич давно заслуживал такого разговора. И до сих пор, пожалуй, такого с ним разговора не бывало. Еще, да, в формате «Коммерсанта нулевых» скучаю. И я скучаю. Для меня был это какой-то «Ле Монт», и даже в фильме с твердым знаком на конце, я это и объяснял, вот это восприятие «Коммерсанта» как своей газеты. Откуда ваш галстук? Почему такой? Селедка такая, господи, ничего тут такого нету. Такие вот там начало 60-х. Потому что лацканы узкие, так и галстук узкий, вот и все. Вы снимались для обложки «Эсквайр». Как вам вообще это издание? Да никак, снялся, не надо к этому так всерьез относиться. Сняли его вроде бы изобретательно, чего-то мы там начудили с этими листками календаря, как-то там швыряли. После комментариев про футбол стало интересно, смотрите ли вы «Формулу-1»? Нет, говорил уже, что я как-то равнодушен к автомобилям. Подкуплен, имел в виду немного другое, имеется в виду чемпионат, что игры были куплены и мы так далеко прошли. Вот в это я не верю совсем. Что российская сборная, мы уже видели, как много было случайностей, как это все мучительно, как это буквально продираясь на локтях. Нет, мне кажется, я-то думал, что голосование в ФИФА каким-то образом, потому что про это были публикации, а про то, что были какие-то договорные матчи на чемпионате мира по футболу, по-моему, даже ни в каких самых злопыхательских публикациях не было. И еще несколько вопросов, на которых вы настаиваете. Пожалуйста, тут люди сами пишут про интервью Михалкова Дудю. Это всегда приятно. Люди одни задают вопросы, другие дают ответ на эти вопросы. И, в принципе, вы можете общаться и без меня. Я не видел, Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов. Это шемп налит или винчик? Это шемп. Вот в этой терминологии. И бокал для игристого. Нет. Игристое предлагалось. Нет. Винчик, наверное, имелось в виду тихое вино. А политичность молодежи, следствие и образование? Мне не кажется, что она политичная. Вот как заступались за хаски, где это было, в Краснодаре? Да, в Краснодаре. И как потом, когда полицейские, то есть машины его повезли, как вслед им пели «Слався страна, мы гордимся тобой». Вполне себе политический жест. Я даже не знал о таком способе употребления государственного гимна. Посещаете ли современное арт-пространство? Стараюсь. что будет с несистемными политиками, выпустят ли Серебренникова в год театра. Вот уж точно никто не будет соображать, что вот раз год театра, то надо Кирилла Серебренниковича выпускать. Ну и, наверное, последнее. Мы, пишет Александр Кузнецов, мы из-за рождения ребенка долгое время никуда не ездили. Сейчас есть два варианта, Тбилиси или Вена. Что посоветуете? Ну, это вот совсем противоположные вещи. Вот на Северный полюс или на Южный. Если вы выбираете вино, то найдется там и сям, обращаясь ко мне. Как климат, наверное, сейчас все-таки потеплее в Тбилиси. Но Тбилиси пораскардашнее. Вена, она все-таки такая чопорная Европа и не такая вываленная наружу, как такая тбилисская жизнь. Я в любом случае вам желаю приятного путешествия, потому что и там есть чего делать, и выставки замечательные венские еще не закончились. И ежели вы все-таки выберете Вену, а в Тбилиси не поедете, то тогда точно можете сходить в венскую Альбертину на выставку Пиросмани и считать, что за одну поездку вы все-таки и Тбилиси немножко окучили. Еще раз мы продолжаем провожать 2018 и наступает 2019. Я уже высказывался, еще раз повторю, мой любимый тост, мое любимое пожелание, чтобы Новый год был действительно новым, потому что так важно, чтобы следующий год отличался от предыдущего. Как человек, поживший в застое, точно знаю, что когда 73-й не отличается от 74-го, ничего тут хорошего нет. С действительно новым вас 2019-м. До встречи.